Глава 6, где я вспоминаю о бабушкиной собаке, а Лесик страдает от головокружения. Одежда на мужчине выглядела богато. Его тулуп из добротной угольно-черной замши обильно украшала золотая вышивка. Распахиваясь на ветру, показывался алый подбой, контрастирующий со строгим камзолом и штанами того же черного цвета. Талию перехватывали замысловатые ремни с золотыми пряжками. Мускулистые ноги покоились в высоких до колен сапогах. На плечах ястреба лежал объемный меховой воротник, что делало его похожим на нахохлившуюся птицу, презрительно смотрящую на мир. «Это моя служанка», — ответил, вскинув голову Лесик. «Она с севера, в ней нет магии». Я скосила на мальчишку глаза и поняла, что вижу перед собой Борчука, которого я, простая девица из народа, сопровождаю. Мои шерстяные брюки, хоть и были ему велики, смотрелись дорого, а соболиная шуба, лежащая на тощих, но широко расправленных плечах, так и вовсе казалась королевской. Черные вьющиеся волосы вольно раздувал ветер, а высоко задранный подбородок не оставлял сомнений, что с всадником разговаривает равный. «Из какого рода будешь?» Быстрым взглядом блондин оценил бесстрашие собеседника и достоинство белой шубы. «Тризор. Славный род. Куда направляетесь?» Всадник сунул плетку в голенище, и я невольно отметила количество колец на его руке, надетых поверх перчатки. «В город. Легкого пути!» Старший отряда кивнул и, стукнув каблуками коня, послал его в галоп. Остальные воины, молча присутствующие при допросе, но не менее колоритные в одежде, полетели следом за вожаком. Все как один являлись обладателями шикарных белобрысых гриф. «Кто это был?» «Кто-то из высших лордов». «Чем мы их заинтересовали?» Я оглянулась, убедившись, что всадники ни разу не остановились, чтобы допросить таких же, как мы, путников. «Ищут магов». «Разве по мне не видно, что я просто служанка?» В моем голосе прозвучала обида, хотя я пыталась скрыть ее. Я не считала себя служанкой, а Лесика своим хозяином. В конце концов, на нем были мои вещи. Но хорошо, что все обошлось. Мало ли какие мысли возникают у мужчин при виде беззащитной женщины. «От тебя пахнет, не как от служанки». «Да боже ж мой! Что можно почувствовать, сидя на коне?» Я скривила лицо, не находя причину весомой. Мелет, что не попадя. «У псов отличный нюх». «Так это были псы?» Я развернулась всем телом, чтобы проводить отряд глазами. «И они знают, кто такие тризоры?» Достаточно было мгновения, чтобы понять истину и ошарашенно воскликнуть. «Так ты тоже из псов?» «Тише! Зачем орать?» Шикнул на меня мальчишка и огляделся по сторонам. Я зажала рот ладонями. Лесик дернул меня за рукав, чтобы я не стояла каменной глыбой посреди дороги. «Да, я пес. И что с того? Не ты ли убеждала нас, что мы семья? В семье нет разделения на своих и чужих». «Ты назвал меня служанкой». «Хочешь, чтобы тебя увезли? Псы чужих слуг не трогают. А вот ничейных женщин очень даже». Я прикусила губу и поплелась за Лесиком, переваривая услышанное. Ничего из того, что он сказал, мне не понравилось. Тон тоже. Не буду ему говорить, что у моей бабушки была дворовая собака по кличке Тризор. На развилке мы свернули в сторону деревни. Ее крыши виднелись за полем у границ леса. Издалека трудно было разобрать, жила я она или нет. В городе хоть и хотелось побывать, но там нас никто не ждал. Да и предложить горожанам нам было нечего. «Расскажи о себе». Я перевесила корзинку на другую руку. «Ничего особенного. Все как у всех, кого затронула война». «Почему вы оказались бездомными?» «Наместник обещал, что после захвата власти псы займут любую усадьбу, которая понравится». «Но он не сказал, что лучшие дома магов с секретом?» «Никто не знал. Но усадьба, в которой мы живем, наша. Хочет того дом или нет? Псы навсегда захватили власть». «У старшего в отряде я заметила уважение в глазах, когда ты назвала имя рода. Не может такого быть, чтобы твой отец шлялся по дорогам, как бездомный пес, не знаю, куда приткнуться. Да еще с двумя детьми. Лесик зло зашипел. Ой, прости. Я покраснела от стыда. Бездомный пес — это устоявшееся выражение в моем краю. И оно никак не связано с вашим видом. Мы не шлялись. Мы ехали в столицу, где отец купил большой дом, но попали в засаду. Папа приказал спрятаться во овраге. Мы сидели до утра, но он так и не вернулся. А мама? Мама умерла, когда родилась Ильга. Сестра ее ни разу не видела. Все, больше вопросов не будет. Нет, прости, если обидела. Расскажи теперь о себе. Ты ведь тоже нам врала. Я вздохнула. Ты не поверишь. Я сама не верю, что произошедшее не сон. Говори. Я из другого мира. У нас нет магов и оборотней. Я вышла под дождь, а когда в меня ударила молния, оказалась здесь. Веришь? Лесик кивнул. Ты тоже сирота. Подвел он итог сказанному. Мне повезло, что я встретила вас. Страшно быть одиноким и никому не нужным. У тебя хотя бы есть сестра. Я вытащила бутылку и сделала пару глотков. Переволновалась на дороге. Воткнув пробку на место, вытерла губы рукавом. «Скажи, а у вас все люди делятся на магов и псов? Простых нет? Я помню, ты спросил, не мертвячка ли я? Мол, только мертвецы теряют принадлежность к роду». «Простых нет. Или псы, или маги. Но статус зависит от силы. Если ты обладаешь магической мощью, то будешь у власти. Если не хватит сил даже на то, чтобы зажечь свечу, будешь горбатиться в поле. Род Тризор. Сильный род? Лесик говорил грамотно. Сделалось очевидным, что его семья занимала одну из высших ступеней. Трудно представить, что пастух заявит, статус рода зависит от силы. Один из сильнейших. Значит, ты тоже сильный пес? Еще нет. В детях магия спит. А когда она просыпается? Например, у тебя? Страшновато было заиметь под боком здоровенного пса, похожего на тех, кто сражались с рыцарями. Это же сколько надо еды, чтобы прокормить такого? Лесик покосился на меня. Сила проявится, когда я сделаюсь мужчиной. Ага, я сощурила глаза, догадываясь, что Лесику нужно дождаться появления первых половых признаков. Пока у него безусое лицо, магии ему не видать. Я так понимаю, у девочек магия просыпается с первой кровью. «Откуда знаешь?» – неожиданно спросил мальчишка. «Логика», – ответила я и немного ослабила платок. Мы шли так быстро, что я взапрела. Лесик расстегнул шубу. «Скажи, а мертвяки у вас на самом деле могут ходить по домам? Или ты для красного словца сказал?» «На самом деле». Лесик отчего-то вновь был в плохом настроении. Говорил отрывчато, злился. «Маги иногда натравливают мертвяков на псов. Поднимают из могил наших же. Знают, что мы своего всегда в дом впустим». «И никак нельзя догадаться, что перед тобой труп? Например, по запаху?» «Если свежий, то почти невозможно. Маги мастера отводить запах». «А что будет, если мертвяк войдет в дом?» «Ничего хорошего. Ночью всем глотки перегрызет». Меня передернуло от отвращения. Лесик вдруг остановился и сделал знак, чтобы я помолчала. «Что?» — шепотом спросила я, оглядываясь по сторонам. Впереди чернела сожженными домами деревня. «Я слышу плач. Детский плач». «Где?» Я ничего не слышала. Подташнивала от сильного запаха гари. Земля под ногами была изрыта копытами лошадей. Лесик побежал вперед, и я припустилась за ним. Мы стороной обошли центральную улицу, выбрав путь огородами. Здесь давно собрали урожай, но местами было чем поживиться. Я едва не наступила на прячущуюся в пожухлой листве тыкву. А еще я увидела чучело, на котором было надето вполне приличное платье. Пусть с драным подолом, но из него вышла бы хорошая юбка для Ильги. «Не останавливайся!» Предупредил меня Лесик, видя, что я направилась к чучелу. «Сначала посмотрим, что происходит». Добежав до края деревни, мы замерли. «Что?» — опять шепотом спросила я. Замолчал. Не пойму, куда идти. Мальчишка крутанулся на месте. «Но я чувствую запах свежего навоза. Где-то здесь должна быть корова». Волшебное слово «корова» тут же заставило подумать о молоке, сливочном масле и, наконец, о жареном мясе. Я сглотнула голодную слюну. Уже который день мы питались голубями и мелкими птицами. Хотелось разнообразить меню. Впереди маячило два уцелевших сарая. Между ними виднелся обгоревший наполовину дом. Я заметила, как в темном окне мелькнуло человеческое лицо. Как будто кто-то, испугавшись, присел. «Там!» — показала я пальцем. Мы рысью кинулись к дому. У Лесика в руках был нож, что меня, конечно же, напугало. Наша компания выглядела самыми настоящими разбойниками, пришедшими поживиться за чужой счет. Хлипкая дверь разлетелась от одного удара ноги. «Зачем?» — спросила я у разгоряченного мальчишки. Не успела его остановить. «Они же не сделали нам ничего плохого. Можно было просто постучать». Лесик посмотрел на меня ошарашенно. «Другого способа войти в дом не знал? Только с позиции силы? А если дадут отпор? Будем удирать с такой же прытью, как прибежали?» Не время было читать нравоучения, поэтому я только покачала головой. Лесик заглянул в одну крошечную комнату, потом в другую, направился в ту, где я видела в окне лицо. Она была самой просторной. Без мебели, но со следами навоза на полу. В дальнем темном углу шевелилось что-то большое. «Корова!» — радостно воскликнул Лесик. Потеряв бдительность, он пропустил, когда из-за двери выскочила рыжая девчонка и ударила его сковородой по голове. «Моя!» — рявкнула она. «Не отдам!» Опрокинув на пол моего напарника, девчонка пошла на меня. В ее глазах светились решимость и отчаяние. «Тише, тише!» Я миролюбиво выставила перед собой руки, пытаясь усмирить рыжую бестию. Корзинка соскользнула с локтя и упала на грязный пол. Из нее вывалилась бутылка. Вода, булькая, полилась на чужие ноги. «Подняла руки!» — скомандовала хозяйка коровы, замахиваясь сковородой. Я не пыталась ослушаться. Сел, потирая голову, Лесик. Рыжая сделала шаг в сторону, чтобы держать нас обоих в поле зрения. Из-за двери выкатились еще двое — близнецы. Ровесники Ильги или чуть помладше. Белобрысые подельники рыжие шустро подтянули мою корзинку к себе. Торопливо развязали узелок и взвизгнули от восторга, обнаружив еду. «Голодные, что ли?» — спросила я, видя, с какой жадностью мальчишки запихивают картошку в рот. «На одном молоке долго не протянешь», — зло ответила рыжая, продолжая угрожать сковородой. Сейчас девочка была похожа на теннисистку, ожидающую паса. Топталась на полусогнутых ногах, чтобы быть готовой кинуться в нужную сторону. Сидящий на полу Лесик неожиданно громко рассмеялся. «Настя, а ведь нас с тобой грабят!» Он кивнул на малышей, рвущих зубами тушку голубя.